Свернув налево с шоссе, Рита оказалась на своей улице. Полицейская машина снова загородила въезд. Рядом с полицейским кто-то сидел. Рита остановилась напротив своего дома, надеясь, что полицейский поймет намек и освободит дорогу. Но тот открыл дверь и вышел из машины, словно намереваясь с ней поговорить. Он прошел к машине Риты, положив руку на крышу, полицейский нагнулся. Рита опустила стекло. Заглянув в салон, он посмотрел на сумки с покупками на заднем сиденье. «Вы купили все, что вам было нужно?» – спросил он. Рита кивнула. «Никаких проблем?» – она покачала головой. «Тут один человек хочет с вами поговорить. Военный священник». «Это он сидит в вашей машине?» – спросила Рита, просто чтобы что-то спросить. Ответ был очевиден. Она заметила воротник сутаны. «Какой-то полковник», – объяснил полицейский. «Документы у него в порядке». «Избавьте меня от него!» Полицейский удивился. «Он приехал сюда из самого Вашингтона. В документах указано, что он служит там». «Мне плевать, где он служит. У меня нет желания его видеть». Полицейский ничего не сказал. Молча оглянулся. Полковник как раз вылез из машины. Выпрямился во весь рост. Направился к ним. Семека не стала глушить двигатель. Открыла дверь. Выбралась из машины. Запахнула куртку, защищаясь от холода. И стала смотреть на приближающегося полковника. «Вы Рита Семека?» – спросил священник, подойдя к ней. «Что вам нужно?» «Я лишь хотел убедиться, что с вами все в порядке». «Что вы имеете в виду?» «Как вы приходите в себя после тех неприятностей, что с вами случились?» «А какие у меня были неприятности?» «После нападения». «А если со мной не все в порядке?» «Тогда, возможно, я смогу вам помочь». Его голос, негромкий, обладал какой-то внутренней теплотой, внушал бесконечное доверие. Таким голосом должны обладать настоящие священники. «Вас направило Министерство обороны?» – спросила Рита. «Вы здесь официально?» Полковник покачал головой. «К сожалению, нет. Я много раз спорил с начальством, но все тщетно». Рита кивнула. «Предложив помощь, оно тем самым признает свою вину». «Да, такова их точка зрения», – подтвердил священник. «К сожалению. Так что я прибыл сюда как частное лицо. Я действую тайно, в нарушении четких приказов. Но меня вынуждает к этому моя совесть». Семека отвела взгляд. «Но почему вы приехали именно ко мне?» – спросила она. «Нас ведь много?» «Вы уже пятая, кого я посетил. Я начал с тех, кто живет одиноко. Решил, что именно тут моя помощь будет нужна больше всего. Одни поездки оказались плодотворными. Другие явились пустой тратой времени. Я стараюсь не навязываться, но попробовать, мне кажется, надо обязательно». Рита помолчала. Ее взгляд стал холодным. «Что ж, боюсь, вы снова потратили время впустую», — наконец сказала она. «Я отказываюсь от вашего предложения. Мне не нужна ваша помощь». Полковник не изобразил ни удивления, ни понимания. «Вы уверены?» Рита кивнула. «Абсолютно уверена». «Вот как! Пожалуйста, не торопитесь с ответом, подумайте хорошенько. Я проделал большой путь». Рита ничего не ответила, лишь нетерпеливо взглянула на полицейского. Тот переступил с ноги на ногу. «Вопрос задан, ответ получен», — сказал он, совсем как адвокат в суде. Наступила тишина, нарушаемая лишь тихим ворчанием двигателя машины Семеки, работающего на холостых оборотах. Из выхлопной трубы вился дымок. В холодном осеннем воздухе чувствовался едкий запах горелого бензина. «Сэр, а теперь я попрошу вас удалиться», — сказал полицейский. «У нас тут определенные проблемы». Некоторое время полковник стоял неподвижно, наконец кивнул. «Мое предложение остается в силе. Я могу вернуться в любой момент». Резко развернувшись, он быстро пошел вниз по улице. Склон поглотил его, сначала ноги, затем туловище. В последнюю очередь голову. Проводив полковника взглядом, Семека села в машину. Кивнув собственным мыслям, полицейский похлопал по крыше. «Хорошая машина», – ни с того ни с сего заметил он. Рита ничего не ответила. «Точно», – добавил полицейский. Он вернулся к своей машине, сдал задом вверх по склону, не закрывая дверь. Рита свернула к дому, нажала кнопку на пульте дистанционного управления, и ворота гаража поползли вверх. Заехав внутрь, она нажала другую кнопку. успела увидеть, как полицейская машина вернулась на место, затем ворота опустились, оставив ее в полной темноте. Рита открыла дверь, и вспыхнул свет в салоне. Нащупав рычажок под сиденьем, она открыла багажник. Вышла из машины, забрала пакеты с заднего сиденья и прошла в подвал. Поднялась наверх на первый этаж и прошла на кухню. Поставила пакеты на стол, села на табурет и стала ждать. Машина приземистая, поэтому багажник, хотя и длинный, но невысокий. Следовательно, тебе приходится лежать на боку, скорчившись в три погибели. Колени подобраны к подбородку, как у зародыша. Забраться в багажник оказалось нетрудно. Рита оставила машину незапертой, как ей было сказано. У тебя на глазах она вошла в магазин, после чего тебе осталось лишь открыть водительскую дверь, найти рычаг и открыть багажник. Снова закрыть дверь, обойти машину и поднять крышку багажника. Внутри ничего, тебя никто не видел. А дальше скользнуть в багажник и закрыть за собой крышку. Все очень просто. Внутри на крышке ребра жесткости, можно за них ухватиться. Ждать внутри пришлось долго. Но вот ты слышишь, как Семека садится в машину и заводит двигатель. Чувствуешь бедром тепло в том месте, где проходит выхлопная труба. Поездку никак нельзя назвать удобной. Тебя трясет. Мысленно отслеживая повороты, ты понимаешь, когда Семека возвращается к дому. Слышишь голос полицейского. Понимаешь, что у тебя возникли проблемы. Затем слышится умоляющий голос какого-то военного священника, полного идиота. Ты напрягаешься. Тебя охватывает паника. Черт побери, что происходит? А что, если Семека пригласит священника в дом? Но она избавляется от него. Ты слышишь в ее голосе лед. Улыбаешься в темноте и мысленно потираешь руки. По звуку ты определяешь, что машина въехала в гараж. Акустика полностью меняется. Двигатель начинает реветь громче. Ты слышишь, как выхлопные газы ударяют в стены и пол. Затем Семека глушит двигатель, и наступает полная тишина. Она не забывает открыть багажник. Ты в этом не сомневаешься, потому что ей было приказано так поступить. Затем ты слышишь удаляющиеся шаги Семеки, стук закрывающейся двери в подвал. Осторожно приподняв крышку, ты выбираешься из багажника. Выпрямляешься и подтягиваешься. Потираешь бедро, обожженное выхлопными газами. Затем обходишь машину, надеваешь перчатки, садишься на бампер и ждешь.